Глава 15. Я читала о драконах взахлёб, не могла оторваться. Особенно поразила глава про постель. Драконы во многом подчиняются звериным инстинктам, и потому их соитие происходит по-звериному, сзади. Ужас какой. Вот почему Роберт обалдел, когда я предложила сменить позу в нашу брачную ночь. Но только истинной паре дракон может глядеть глаза во время соития и даже разрешить ей его оседлать. Ух, щеки мгновенно зарделись от представленной картины, как и я окажусь верхом на Адельхарте. «Лера, что за мысли? Максимум, где ты окажешься, в своей новой шикарной палате с цветочками. Ты не можешь быть истинной дракона, ты из другого мира». Вечно я пытаюсь обмануть себя в надеждах на лучшую жизнь. Но вспомни, Лера, как Адельхард легко согласился отправить тебя обратно в свое тело и вернуть свою жену. Его интересует настоящая Валерия, а за попрание законов он готов свернуть голову любому. Я ясно почувствовала, что Адельхард никогда не согласится быть женщиной-попаданкой и жить во лжи. Нет, мы не можем быть истинной парой. Как приворожённая, я просидела за книгами много часов, изучая драконов. Узнала об их стремлении к правде, добру и справедливости. Ложь для них неприемлема, и потому из них получаются отличные законники. Драконы никогда не стремятся к власти сами по себе, но несут это бремя как лучшие управленцы. На них не действуют соблазны магии хаоса, они никогда не становятся одержимы. Демоны бездны не выносят чистоты их нравов. И ещё они страшные собственники. Никогда не изменяют женам, и разводов у них нет. На свадебной церемонии даже есть традиция. Пару, вступающую в брак, проверяют на истинность и предлагают эту проверку любому из гостей. Если истинная пара находится из гостей, то дракон сходится с ней. Если нет, то брак заключается, как планировалось. И больше никогда-никогда дракон, вступивший в брак, не сможет обрести свою истинную пару, потому что повтор такой проверки запрещен законом. Закон бережет заключенный брак ради деторождения. Передача родовой силы происходит в брачную ночь, и только женщина с родовой силой дракона может родить от него ребенка. Я захлопнула книгу, вспоминая яркие ощущения, когда магия тьмы Роберта ворвалась в мое тело. По телу вновь прокатился электрический разряд. Эта сила теперь находится в теле Валери. И Роберт, блюститель порядка и лучший инквизитор своей страны, никогда не выберет меня, женщину с земли, даже если я окажусь его истинной парой. Я пропала. Просто пропала. Взглянула в окно. Солнце клонилось к закату. Пора браться за ужин. Я, конечно, еще не видела голодного дракона и очень бы не хотела. Зверь, инстинкты. Нет уж, бегом на кухню, а то вдруг меня сожрет. Светлячок сидел на столике у раковины. Анхар растянулся на полу, делая вид, что спит. А я, нарядившись в фартук, изучала набор продуктов, расположенный в шкафу с морозильным артефактом. Мне приглянулась красная рыба, сметана, масло, зелень. Запеку-ка рыбку под соусом. Даже если дракон рыбу не любит, я обожаю. Положила натертое специями и политое соусом филе на чугунное блюдо и решила поупражняться в практической магии. Создала пламенную полусферу, наклонившись над столом в позе зю. В таком виде меня и застали. «С Валери все в порядке. Вам не стоит переживать, леди Вивиан», — пророкотал Адельхард из гостиной. «Девочка моя, что ты делаешь?» — разлился за спиной тревожный голос. Я повернулась и увидела вошедших на кухню Роберта с моей мамой-королевой. Я разогнулась, ослабив вихрастое пламя, чтобы рыбка не подгорела, отерла зачесавшийся лоб тыльной стороной кисти, которая была перемазана в соусе, и с недоумением поглядела на гостей. «Привет», — улыбнулась я. «Я готовлю ужин». «А вы, мама, как тут оказались?» «Нет, ты точно что-то странное сделал с моей девочкой, Роберт Адельхард». Леди Вивиан побледнела и, ухватившись за спинку стула, сползла на него и принялась обмахивать себя ладонью, глядя на огненный купол над моей рыбой. «Что не так?» — поглядела я на мужа, сверкающего чернотой глаз. Адельхард был зол. Нет, очень зол, просто в ярости. Он что, рыбу так не любит? Ну, приготовлю другое. «Кое-что не так, «Лера», — пророкотал Роберт угрожающе. «Говорят, ты благотворительностью заняться решила». «В смысле?» — пожала плечами я, не понимая, о чем речь. «Лицей расписать с лордом Хаммером». Роберт опасно приближался, и голос его звучал все более зловеще. «Ах, да», — вздохнула я практически ему в грудь, когда он подошел совсем близко. «Лицей для детей магов, который курирует магистр Эскарт».